Своя игра в чужом плане. Когда мы попадаем в команду, особенно в юности, у нас формируется почти автоматическое убеждение. Тренер знает лучше. Он видит больше, понимает глубже, отвечает за результат. И это действительно так. Но вместе с этим растет другой страх. Страх услышать себя внутри заданной системы. Я часто видел, как талантливые спортсмены гасли не потому, что у них не было способностей, а потому что они начинали играть так, чтобы понравиться, чтобы не ошибиться, чтобы быть удобными для тренера. Они выполняли установки идеально, но теряли дыхание игры, теряли свое. В спорте, как и в жизни, структура необходима. Без нее талант рассыпается. Но если следовать структуре, не включая в нее свое видение, свою живую реакцию, свое чувство момента, ты превращаешься в исполнителя чужой воли. И в критический момент, когда от тебя потребуется не стандартное решение, а настоящий выбор, тебе нечем будет ответить. Когда мы спрашиваем себя, а вдруг я ошибусь, если сыграю по-своему, мы на самом деле стоим перед более глубоким вопросом. А готов ли я взять ответственность за свою игру, за свои решения, за свои ощущения на поле? Иногда ошибка, сделанная через живое чутье, стоит дороже, чем безупречное, но механическое следование инструкции. Потому что в первом случае ты учишься, а во втором – только прячешься. Настоящая зрелость игрока начинается там, где заканчивается страх не понравиться, где появляется уважение к тренеру, но без самопредательства, где ты умеешь быть частью команды, но остаешься собой. В жизни это работает так же. Иногда правильнее слушать советы, иногда себя. Настоящее мастерство – это не война между двумя источниками. Это умение настроить их на одну волну. Так, чтобы решения, которые ты принимаешь, рождались не из страха, а из понимания, из уважения к себе и к игре.